Я раздумывал, а руки уже сами подхватили ножницы и без всякой выкройки стали резать джинсы. Вот что значит опыт. 5 минут хватило, а теперь придется помучиться. Шить вручную, то еще удовольствие. В общем и целом, все было несложным. Отрезать часть штанины, затем вторую такого же объема, чтобы потом сшить вместе, вырезать круглое днище из остатков джинсов, обработать горловину, вшить днище, прорезать в горловине отверстие для шнурка, пришить лямки. Пусть лохматится, так даже интереснее смотрится. Надо бы тесьмой отделать, да некогда. Теперь пришить снаружи карман для мелочей, продеть шнурок в горловину, украсить рюкзак кусочками кожи, вырезанными в виде листиков и ладошек, и разноцветными пуговицами. Более взрослый пацан счел бы такой рюкзак слишком девичьим, но для 8-летки сойдет. Я закончил, полюбовался своим творением, и понял, что за окном глубокая ночь. Дурсли уже давно спали, вот и хорошо, пора мне кое-что позаимствовать. Я переложил учебники и все остальное в новый рюкзак, подул на исколотые пальцы, положил рюкзак у кровати и осторожно отодвинул шпингалет. Сделав несколько визитов, на кухню, в кладовку и в гараж, я преспокойно отправился в ванную, принял душ, надел новую пижаму и мгновенно уснул. Во сне мы болтали с Томми. Я рассказывал ему о своих планах, а он только головой качал и улыбался. Вроде бы, ему даже нравилось то, что я задумал, а под конец он сказал: «Жаль, что я здесь заперт. Вот бы это все увидеть. А моими глазами увидеть ты не можешь», — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Томми. «Днем ты себя полностью контролируешь, я же сказал, мы можем общаться только во сне». «Ясно», — кивнул я. «Слушай, Томми, ты говорил, что знаешь, как разглядеть магию в себе. Научишь?» «Конечно», — обрадовался малыш. «Слушай, короче, утро наступило слишком быстро». Стук в двери и голос Петуньи вырвал меня из сна. Я потряс головой, приходя в себя, и с радостью отметил, что помню все, о чем рассказывал мне Томми, до мельчайших подробностей. Рассказывал он понятно и интересно. Я подумал, что Том Риддл наверняка был бы неплохим преподавателем, только вот один добрый дедушка перекрыл парню кислород, чем и толкнул на скользкую дорожку. Но не будем о грустном. Сегодня у меня будет сложный день. Встал я легко, сделал несколько упражнений, пора уже приучать себя к режиму, и отправился в душ. Чувствовал я себя бодрым и готовым к пакостям, хотя в глубине души надеялся, что делать эти пакости не придется. Но это уж зависит от Дадли. Подумал: говно, вот тебе и оно. На выходе я столкнулся с сонным и недовольным Дадли, который сделал попытку поставить мне подножку. «Ага, сейчас». Я этой опасности легко избежал и прошептал: «Не лезь ко мне, Дурсль, хуже будет». «Это ты молись, ненормальный, чтобы мы тебя сегодня не догнали», — ответил мне добрый и внимательный мелкий свин. «Ага, значит, планов своих он не оставил. Ну что ж, ты сам напросился». Я на цыпочках дошел до лестницы и проверил, где там остальные любимые родственнички. Петунья возилась на кухне, Вернан был еще в супружеской спальне, Дадли точно будет в ванной еще 5 минут. Я быстрее молнии метнулся в свою комнату и достал из коробки под кроватью первый заготовленный сюрприз. Потом я также, на хорошей скорости и бесшумно, пронесся в комнату Дадли, освободил сюрприз из пакетика и закрепил скотчем за калорифером, проходящим под подоконником. Рука у меня маленькая, а вот Вернан и Дадли сюда ни за что не залезут. Петунья, возможно, только для этого нужно знать, что искать. А это вряд ли. Сейчас весна, но отопление Вернан периодически включает, так что очень скоро мой сюрприз сработает, и Дадличке в его комнате будет очень неуютно. Я торопливо покинул комнату Дадли, успел забежать в свою, и минуту спустя по коридору протопал Вернан, а за ним отправился в свою комнату Дадли. Уф, чуть не спалился. Но не спалился же. А теперь будем ждать последствий. И это Дадли еще не знает, что я ему приготовил в школе. Завтрак прошел в штатном режиме, Вернан с Петуньей дружно не обращали на меня внимания, а вот Дадли попытался пнуть под столом. Я привычно увернулся и подумал, что это шустрое дитя и ангела Божия может вывести из себя. А вот я точно не ангел. Поэтому я постарался побыстрее уничтожить завтрак, омлет, салат и несколько гренок. Петунья мне еще и бекона хотела положить, но я вежливо отказался. Во-первых, бекон просто истекал жиром, во-вторых, Я это жареное сало еще с прошлой жизни терпеть не могу». Вернон пробурчал что-то вроде того, что настоящий мужик должен мясо есть, а не траву жевать, но я с ним в дискуссию вступать не стал. Вежливо поблагодарил Петунью, сказал, что ухожу в школу и, возможно, задержусь после уроков в городской библиотеке, и отправился на выход. Смотреть, как додлежрет третью порцию хрустящего бекона и жир стекает у него из уголков рта, не было никаких сил. Глава 6, в которой герой продолжает применять основы прикладной науки гадологии. Помимо того, что мне было противно смотреть на Дадли, по сравнению с которым даже канонно-фанонный шестой Уизли был образцом благонравия и приличных манер, я преследовал еще одну цель – появиться в школе в отрыве от Дадли и его дружков и осмотреться. Сегодня у нас был урок спорта, и я решил, что пора приступать к первой стадии моего плана – вбить клин между Дадликом и его корешами. Именно для этого на дне рюкзачка, надежно упакованный, лежал кондитерский шприц, позаимствованный мною из кухонного шкафчика. У Петуньи их была целая упаковка, видимо, купила про запас на распродаже, и я решил, что одного она точно не хватится. А шприц был наполнен самыми обыкновенными взболтанными куриными яйцами. Как они могли мне помочь поссорить Дадли и его приятелей? Очень просто, мало кто из людей представляет, сколько пакостей можно учинить с помощью самых обыкновенных куриных яиц, а я узнал об этом благодаря тому, что в одном из моих 11 классов обучался мелкий пакостник и апологет прикладной науки гадологии Лёва Терентьев, от которого в свое время стонала вся школа. Причем все знали, чьих шаловливых ручек это дело, но хитрован Лёва не попался ни разу. Ко мне сей юный гений почему-то благоволил, вот и делился время от времени своими наработками. И сейчас я собирался воплотить в жизнь одну из них. А до этого я проделал предварительную подготовку, ибо от бекона отказался не зря. Петунья имела привычку посыпать бекон солью непосредственно после обжаривания, ну, любили ее мужчины солененькое и хрустящее. Так вот, во время ночного вояжа я отыскал в шкафчике с лекарствами в ванной пузырек с одним хорошо знакомым мне мочегонным средством, тщательно его истолок в порошок и незаметно присыпал полоски бекона. Белые крупинки среди соли были незаметны, вкуса они практически не имели, зато имели потрясающий эффект, понятно какой. Действие лекарства начиналось не мгновенно, а где-то часа через два, что, по моей прикидке, вполне совпадало с уроком спорта. Дозу я попытался рассчитать так, чтобы Вернон ничего серьезного не почувствовал, на такую массу тела нужна была реально очень большая доза, а вот габаритный, но пока еще куда меньше весящий Дадли очень скоро почувствует непреодолимую тягу к белому другу. А там мне и карты в руки. До школы я добежал минут за 10, срезав путь через парк, все-таки Литл Уингинг, город маленький, вспомнил, где находится класс, и отправился туда. Увы, мне наверняка грозит выволочка, Дадли не рассказал мне про домашнее задание, хотя, может, здесь его вообще нет. Не помню что-то. Ладно. Хоть расписание уроков мне было известно, так что, может, и пронесет. В классе, помимо меня, оказалась уже парочка ранних пташек, да и учительница стояла у книжного шкафа, доставая оттуда какую-то папку. «Здравствуйте, мисс Трамбль», – пискнул я и отправился за свою парту, третью в среднем ряду. Точнее, тут не было парт, были столики со стульями, на каждого ученика – свой. Учительница поздоровалась в ответ, – удивленно подняла брови, видимо, впечатлилась тем, что я не выгляжу, как чучело в обносках, и я попытался вспомнить о ней хоть что-то кроме фамилии. Вспомнил не особо много, кроме того, что на прежнего Гарьку эта мисс средних лет с типичным для англичанки лошадиным лицом не обращала особого внимания. Ни на одежду, ни на периодически появляющиеся синяки от Дадличкиных игр. Только смотрела ледяным взглядом и даже при поднятой руке не всегда спрашивала. Тем удивительнее было то, что она мне слегка улыбнулась и вполне приветливо спросила: «Как твои дела, Гарри? Твои опекуны вчера написали, что ты был немного нездоров». «Спасибо, мисс Трамбль», — не менее приветливо ответил я. «Мне и вправду было вчера нехорошо, но сейчас все в полном порядке». «Думаю тогда», — строго продолжила учительница, «что ты сможешь остаться сегодня после уроков и решить те примеры, которые мы вчера решали без тебя». «Хорошо, мисс Трамбль», – мирно ответил я и стал выкладывать тетрадки и учебник на парту из рюкзака. «О, Тут же отреагировала одна из моих одноклассниц. Какая симпатичная вещица. Это тебе тетя купила, Поттер. Спроси у нее адрес магазина, я попрошу родителей. Клара, подсказала мне чужая память, Клара Бинни, она не любит Дадли и постоянно с ним дерется. Дерется. Со свином. Вот эта худышка в джинсах. Уважаю. Враг моего врага, мой друг. Увы, ответил я не смогу дать тебе адрес магазина, Клара. Эту вещь сделал я сам. Ты. Теперь отреагировали еще две девчонки и один мальчик. Я кивнул. Девчонки нахмурились, а пацан выдал сразу. Врешь. Дад говорил, что ты урод, и у тебя руки из жопы растут. А похож. Мило улыбнулся я в ответ. Однокласснички оглядели меня с головы до ног, еще раз отметили новые вещи и задумчиво отозвались почти что хором. Нет. А почему ты раньше так не одевался? Почему? Потому, что опекуны у меня жмоты, но ответил я, понятно, другое. Решил, что мой внешний облик не соответствует богатому внутреннему миру, и изобразил томную отрешенность аристократа. Детки выпали в осадок, но настойчивый пацан, как его там, Ларри, кажется, заявил, все равно ты врешь, ты так не умеешь, спорим, тут же заявил я, хочешь, завтра еще одну принесу, на что, тут же поинтересовался Ларри, на 5 фунтов, тут же взял быка за рога я, а откуда у тебя 5 фунтов? Ехидно спросил Ларри. У него-то денежки водились, это мне Гарькина память подсказала. Папенька этого самого Ларри был преуспевающим адвокатом и сыночка баловал. Не так, как Дурсли, конечно, но довольно ощутимо. А это не твое дело, меланхолично ответил я. Так и скажи, что продуть боишься. Я ожидаемо влетел в ловушку Ларри. Да ты проспоришь. Я пожал плечами и отвернулся, но того уже несло. Ну да. Любые детки на слабо ведутся, хоть российские, хоть английские. Спорим, заявил Ларри, на 5 фунтов. Посмотрю, откуда ты их возьмешь. Я пожал плечами, подумаешь, вечером пару часов не посплю, старья до длинного у меня в шкафу достаточно, хоть ателье по пошиву рюкзаков открывай, а 5 фунтов, это 5 фунтов. Понимаю, что мелко плаваю, но мне реально нужны деньги. Короче говоря, мы успели скрепить спор, а пока мы это делали, подтянулись и остальные деточки, в том числе и Дадли с двумя приятелями, худощавым, с крысиной мордочкой, похоже, Пирсом Палкиссом и темноволосым здоровяком, видимо, тем самым Ником. Дадли кинул на меня злобный взгляд, хотел что-то сказать, но от дальнейшей дискуссии меня спас звонок. Кстати, я заметил, какие взгляды кидали остальные одноклассники на эту троицу. Их явно не любили, но боялись, поэтому заискивали все, даже задира Ларри. И только в глазах худенькой светловолосой коротко стриженной Клары я заметил просто-таки незамутненную ненависть. Интересно, чем свин с дружками сумели ее так достать? Гарькина память мне ничего не подсказала, он вообще мало с одноклассниками общался, так что наш сегодняшний разговор с Ларри был чуть ли не самым длинным за все годы обучения. Ладно, будем менять политику партии. Первым уроком была математика, мисс Трамбль задала нам несколько примеров и парочку простейших задач на сложение и вычитание. Умножение здесь уже проходили, как и дроби, но сегодня был урок повторения, так что я быстро справился со всеми заданиями и до конца урока сидел тихо, чтобы не привлекать внимания. Я ждал, искоса наблюдая за Дадли. Тот пыхтел, решая простейшие примеры, видно было, что математика дается ему нелегко. Но вот под конец урока стал проявлять признаки беспокойства, а потом попросился выйти. Учительница его выпустила, но когда он минут за 5 поднял руку еще дважды, была явно недовольна. Наконец урок закончился, я сдал тетрадку и отправился со всеми на урок спорта. Как я и предполагал, переодевались мы в раздевалке, где за каждым был закреплен шкафчик. Замков на шкафчиках не было, и я злорадно улыбнулся. «Держись, Дадли». Мы все переоделись в спортивную форму и отправились в зал. Девчонки занимались отдельно, с учительницей, но не с мисс Трамбль, а с нами отрабатывал упражнения немолодой мужчина, мистер Холт, которого именовали, как в американских школах, тренер Холт, и тут Дадли вновь стал проситься на выход. Тренер отпустил его раз, другой, а на третий рявкнул отправляться к школьной медсестре и не морочить голову. Все шло по плану. Стоило Дадли покинуть спортивный класс, я тихонько метнулся в раздевалку, улучив момент, Когда тренер отвлекся на разговор с учительницей девочек, а одноклассники отвлеклись на Ларри и Ника, затеявших какую-то не слишком приятную беседу. Видимо, в классе было аж три потенциальных лидера: Клара у девчонок и Ларри, которому противостояла спайная Дадлина-компашка. Но противостояла, в основном, словесно. Понимали, гаденыши, что имея папу-адвоката, Ларри мог нехило отомстить любому. Вот и отыгрывались на бессловесном Гарьке. Ну ничего, скоро начнется занимательная игра «Пауки в банке». Прощать эту троицу у меня намерения не было. Итак, я метнулся в раздевалку, достал из рюкзака шприц и выдавил часть его содержимого в носки обуви Пирса и Ника, а остатки – в карманы их брюк. Шприц я вытер носовым платком и спрятал за трубой, отходящей от вентиляционной шахты. Никто из взрослых туда руку просунуть не сможет, щель слишком маленькая, то, что туда что-то засунуто, незаметно, а если залезут любопытные детки, то что? На нем не написано, чей это шприц. К тому же, я намеревался позже забрать его и выкинуть в мусор или закопать в кучу листьев в парке. Потом я торопливо вернулся и убедился, что все было проделано настолько быстро, что тренер продолжал беседовать с учительницей девочек, а Ларри и Ник еще не закончили свой спор. Я быстренько оказался рядом и ввернул пару реплик, за что на меня дружно наорали обе стороны. Ладно, пренебрежем, зато все запомнили, что я торчал здесь и никуда не отлучался. Дадли появился минут через 10 и вид у него был самый разнесчастный. Очень надеюсь, что местная медсестра применила что-нибудь радикальное. Тренер усадил его на скамейку, в то время, как нас заставил делать пробежку по залу. В общем, время до конца урока пролетело быстро. Кстати, он отметил мой результат, предложив заниматься в секции легкой атлетики. Я решил согласиться, лишнее физическое развитие этому телу явно не помешает, а время у меня будет, домашними делами я буду заниматься, конечно, но по самому минимуму. А если тетушке так нужно, пусть подключает свина. В общем, время я провел не без приятности, с нетерпением ожидая окончания своей пакости. А когда со звонком мы отправились в раздевалку, сюрприз сработал на все 100. Пирс и Ник, вляпавшись в испорченную одежду и обувь, подняли дикий вой, начались разборки, в ходе которых и выяснилось, что зал во время урока покидал только Дадли Дурсль. Это заявил тренер, а детишки радостно подтвердили. Дадли же вопил, что он не виноват, что это все ненормальный Поттер. Не сработало. Клара заявила, что Дурсль всегда все валит на Поттера, хотя тот никому ничего плохого не делает, а Ларри первый заявил, что я из зала не выходил, и призвал в свидетели Ника. Тот нехотя подтвердил это, то, что они оба наорали на меня, было еще свежо в его памяти. Дадли продолжал отпираться, доказательств его вины не было, так что когда в школу примчались Петунья и мамы Пирса и Ника, дело спустили на тормозах, однако осадочек остался. Между дружной гадостной компашкой прежнего согласия уже не будет, в этом я был уверен. Был во всем этом и еще один плюс. Красного, растрепанного, со слезами на глазах Дадли Петунья забрала домой, а мамы Пирса и Ника тоже увели своих чад менять одежду и снимать стресс. Так Гарькиным обидчикам было не до меня, чему я только радовался. В кои-то веки спокойно поел и отправился учиться дальше. А у меня после уроков была запланирована прогулка в парк. Ловить пчел. Курощение и низведение только начиналось. На сей раз я планировал проучить всю троицу. И да, пчел мне было искренне жаль, но отступать от задуманного я не собирался. Автор не приводит название лекарства из этических соображений. Не укрощение, а именно курощение. Помните Астрид Линдгрен? Глава 7, в которой герой натыкается на очередной необъяснимый факт и продолжает лелеять коварные планы. Я спокойно задержался на полчаса в школе, быстро решив примеры, подсунутые мне мисс Трамбль, выслушал индивидуальное задание, подготовить рассказ о планетах Солнечной системы, забежал в библиотеку за книгой, в которой о них рассказывалось. Не то, чтобы мне это было нужно, рассказать я мог много и подробно, не сходя с места, но если бы я не принес на урок книгу, по которой готовился, это могло бы выглядеть совсем уж подозрительно, с чего вдруг так поумнела серая мышка. Мисс Трамбли так на меня косилась с удивлением, когда я щелкал примеры, как краснодарская бабушка, семечки, но тупить и медлить было выше моих сил. Итак, я сделал все свои дела в школе и бегом отправился через парк. Было интересно, что там творится у дурслей, и как оправдывается Дадличка. Но как бы я ни спешил, успел забежать в раздевалку, вытащить шприц из-за трубы и потом выкинуть его в мусорную урну в глубине парка. А еще мне нужно было поймать не меньше дюжины пчел. Хорошо, что дальние дорожки парка были засажены акацией. Она уже зацвела, и пчелы над ней так и вились. Нет, я не стал их отлавливать поштучно, я же не идиот. В школу я бежал тем же путем, и успел оставить в развилке старой акации небольшую жестяную коробочку, на дно которой нанес смесь сахарного сиропа и клея. Коробочку я отыскал в гараже, красивая такая жестянка, скорее всего из-под чая, сироп с сильным сладким запахом отлил из бутылки на кухне, а клей позаимствовал в мусорном ведре. Ничего, мы люди не гордые, мне и требовалось-то всего пара ложек этой смеси. Так что, когда я осторожно заглянул в коробочку, то увидел на дне десятка-полтора злобно жужжащих пчел, которые не могли высвободиться из сиропно-клеевой смеси. Ох, простите меня, пчелки, вы мне ничего плохого не сделали, да и существа вы куда более полезные, чем Дадли, но так фишка легла. Так что полакомитесь, напоследок. Я торопливо закрыл коробочку, замотал ее тем же скотчем, спрятал в рюкзак и бегом помчался на Тисовую. Торопливо забежав во двор, я прислушался. Ну да, рев Дадли и сердитый голос Петуньи был немного слышен даже через закрытую дверь. Ага, значит им не до меня. Коробочку я спрятал в гараже, в той куче хлама, которую Вернон не мог разобрать уже года два, а сам сделал самое невинное выражение лица, какое мог, и вошел в дом. К этому времени Петунья и Дадли уже перестали ругаться, мелкий свин сидел в гостиной перед телеком и смотрел какой-то дурацкий мультик, но красные глаза и общий растрепанный вид говорил о том, что воспитательный процесс все же имел место быть. Тетушка же пребывала на кухне, но, услышав, что я пришел, тут же материализовалась рядом. «Ты почему пришел позже, Маль, Гарри?» – строго спросила она. Решал примеры после уроков, а потом был в библиотеке, невинно отозвался я, мне задали доклад про солнечную систему. Вот я и взял книгу. Петунья с трудом дала мне договорить, ее явно беспокоили не мои дела, а то, что произошло с ее ненаглядным сыночком. «Что случилось в школе?» – прошипела она. «Почему Дадли обвиняют в хулиганстве?» «Понятия не имею, почему», — отозвался я и добросовестно изложил все, что произошло, с позиции стороннего наблюдателя, завершив свое выступление фразой. «Я ходил учиться, а не следить за Дадли, миссис Дурсль. Дадли говорит, что во всем виноват ты», — истерически взвизгнула Петунья. Я поднял бровь в стиле незабвенного Снейпа и насмешливо посмотрел на нее. «Дадли всегда так говорит. И что?» «Я все время был на уроке, это видели ребята и тренер Холт, так что на сей раз Дадли промахнулся. К тому же, миссис Дурсль, Дадли многие не любит, вот и пусть подумает, кому он в последнее время делал гадости. И вообще, при чем здесь я? Думаю, что кто-то из тех, кого Дадли обижал, решил так подшутить над его друзьями, вот и все. Дадли все любит», — возразила мне Петунья, но как-то вяло, словно не меня пыталась убедить, а саму себя. «А вы попробуйте поговорить с ребятами из класса», — посоветовал я. «Они вам расскажут, как и за что любит Дадли. Извините, миссис Дурсль, я очень проголодался, и мне еще нужно делать доклад. Можно, я пойду?» И я посмотрел на Петунью самым чистым и невинным взглядом, который только мог изобразить. Женщина поджала губы. «Не забудь помыть руки. Твой обед на столе». И отправилась в гостиную, утешать любимое чадо. «Ну да, чадо нуждается в утешении. Это еще Вернон домой не явился, неизвестно, как он отреагирует. Все-таки папаша Пирса в полиции работает, а отец этого загадочного Ника, Говард Мэннинг, совладелец компании по производству моющих средств, и в Литл Уингинге они не последние люди. А Вернон никогда своей выгоды не упустит, да для все сходило с рук, пока они дружили втроем, но теперь эта дружба дала трещину, и я уж постараюсь, чтобы эта трещина только углублялась. Я отнес вещи в комнату, потом добросовестно помыл руки, поел, вымыл посуду и вновь отправился к себе. Написал доклад, нарисовал рисунок, подготовил задание на завтра, разрезал еще одни джинсы Дадли, раскроил сумку и стал, не торопясь, шить, попутно обдумывая список неотложных дел и прогноз гадостей на завтра. Завтра нужно провернуть пакость с Дадли, так, чтобы это выглядело, что Пирс и Ник отомстили приятелю. Ничего серьезного, что-нибудь мелкое, но обидное. А вот с пчелками следует разобраться уже нынче же ночью, чтобы через 10 дней убойное средство было готово. И еще, ночью обязательно нужно еще поговорить с Томми, чтобы разобраться наконец-то со своей магией. И стоит обдумать, как выбраться в банк. Все-таки интересно, есть у меня денежки или нет. А то Вернону наобещал, а вдруг и отдавать-то будет нечего. Нет, всем, кому я должен, я прощаю, но золотой парашют мне не помешает в любом случае. Но как попасть на косую аллею? Все-таки, мне не хочется идти через дырявый котел. Какое-то дурное предчувствие твердит мне, что это не вариант, а предчувствием стоит верить. Но как тогда? Вызвать ночной рыцарь? Ну да, а как? Палочки-то у меня нету. И тут я чуть себя по лбу не хлопнул. Камин. Камин мисс Фиг. Пусть она Сквиб, но камин-то у нее есть. Память Гарьки услужливо подсказала, есть, и чересчур помпезный для ее маленького домика. Все правильно, с великим и светлым мисс Фиг общалась регулярно, а как еще, если не через камин? Вот только есть одна маленькая загвоздочка, сама мисс Фиг и ее котики, точнее, книзлы. Вряд ли они доброжелательно отнесутся, если я проберусь в дом старой Скрипки в ее отсутствие и попробую воспользоваться камином. А значит, что? Значит, нужно нейтрализовать и старуху, и ее котиков. То есть, сделать так, чтобы она убралась из своего дома на какое-то время к чертям собачьим и свою пушистую компанию с собой прихватила. Я отложил шитье, подошел к окну и уставился на оцинкованную крышу дома мисс Фиг. Оцинкованную крышу. Мать твою, оцинкованную. Помнится, что профессор прикладной гадологии Лёва Терентьев что-то мне такое рассказывал. А то, что Петунья увлекается садоводством, мне только на руку, искать ничего не придется. И я, злодейски ухмыльнувшись, вновь принялся за шитье. С рюкзаком я провозился аж до самого ужина, но получилось даже получше, чем в первый раз, видимо, начинаю набивать руку. На сей раз я украсил рюкзак вырезанным кожаным черепом на внешнем кармане, а под ним соорудил что-то вроде ладошек-косточек. Казалось, что череп протягивает вперед костлявые руки, словно что-то выпрашивая. Косточки чудно получились из разломанной бамбуковой удочки, которую я обнаружил все в той же куче хлама. Даже удивительно, что аккуратная петунья все это не ликвидировала. Или это уверенно синдром Плюшкина. Ладно, плевать, для меня это куча. Просто неиссякаемый источник всяких полезностей. А рюкзачок вышел хорошо, хоть и мрачноват. И если Ларри это не понравится, я готов съесть распределяющую шляпу, когда доберусь до Хогвартса, конечно. Я удовлетворенно свернул готовое изделие, спрятал его на дно собственного рюкзачка и каким-то шестым чувством понял, что сейчас мне лучше изобразить нечто милое и невинное. Я уселся за стол и стал перелистывать книгу про солнечную систему, поглядывая в листок, на котором сделал выписки для завтрашнего сообщения. Уселся за стол я очень вовремя. В комнату вошла Петунья, и я подумал, что забыл запереться. Нет, что-то я непозволительно расслабился. А если бы до длинноразборки принесло? Или Вернон с инспекцией явился? Постоянная бдительность. «Вам что-то нужно, миссис Дурсль?» – спросил я. «Спускайся к ужину, Гарри», – довольно спокойно сказала женщина и оглядела комнату. А я прислушался. Внизу бушевал Вернон, похоже, всю историю он узнал не от Петуньи, причем в красках и с иллюстрациями. Интересно, и почему Петунья не бежит спасать сыночка? Может быть, здраво рассудил я, мне стоит подождать, пока мистер Дурсли успокоится. Петунья медленно кивнула, взгляд ее становился все более странным, на щеках проступили красные пятна, а потом взгляд ее упал на рисунок, который я прикрепил скотчем над столом. Тот самый Гарькин рисунок, где он изобразил себя, Лили, Джеймса и бродягу. Я прикрепил его над столом, чтобы смотреть и не забывать, что сотворил Дадли. К тому же, может, мне и казалось, но от этого рисунка исходила энергия. Я не знаю, была ли это энергия добра и света, но мне, когда я смотрел на рисунок Гарьки, определенно становилось легче. А вот Петунья была явно напугана. «Что это?» – негромко вскрикнула Петунья. «Что это такое?» «Мой рисунок, миссис Дурсль», – ответил я. «А что? Но ты не можешь этого помнить. Тебе было чуть больше года». Я пожал плечами. «Всякое бывает, миссис Дурсль. Я просто хотел вспомнить, вот и нарисовал. А вы не хотите помнить мою маму, и не помните. Вам ведь наплевать, что когда-то у вас была сестра Лили. Помнить, пробормотала Петунья. Помнить. Я с тревогой смотрел на женщину. Это что такое? Похоже, с памятью Петуньи здорово поработали. Благо, есть кому. Ну да, первый подозреваемый, добрый бородатый дедушка, а второй, Снейп. Почему бы и нет, если он крепко завис на крючке у своего работодателя. Есть масса способов, чтобы заставить людей делать то, что они не хотят, а великий светлый и в каноне мастер руки выкручивать. Блин, это и есть ментальные закладки. А я по незнанию, что-то сейчас у нее в голове снес. Ох, нехорошо-то как. Как бы А, П, В, Б, не явился исправлять то, что я поломал, собственноручно, и тогда у меня точно ноль шансов. Сотрет память, превратит в послушную куклу, и все. Канон без всяких исключений. Если на каком-нибудь этапе не сдохну раньше. Нетушки, не хочу. Тетя Петунья, мягко сказал я, думаю, вы просто устали. Вы нездоровы. Вам нужно спуститься, накормить ужином Дадли и дядю Вернона и прилечь. Я помою посуду, не волнуйтесь. А если вы что-то вспомнили, не подавайте вида, это может быть опасно. Вам нужно отдохнуть. И, поговорим завтра, после того, как я вернусь из школы, хорошо. Я старался говорить тихо, спокойно и максимально убедительно, а когда произносил последнее слово, то почувствовал в солнечном сплетении странный нарастающий жар. Жар вырвался, потек вверх и мне даже показалось, что с последним слогом я просто выдохну пламя, как дракон. К счастью, не произошло ничего подобного. Взгляд Петуньи на время стал каким-то бессмысленным, рыбьим, а потом она выпрямилась, встряхнулась и холодно сказала: «Ну что ты так долго, Гарви?» Вернон волнуется. «Сейчас, миссис Дурсль», — отозвался я и отправился ужинать, по дороге раздумывая, а что это сейчас, нафиг, было. Я что, сумел подчинить Петунью? Вот так, просто. Нет, после ужина попробую рассмотреть себя изнутри, как рассказывал Томми. А когда Дурсли успокоится, разберусь с пчелками. Пчелки, пчелки, чем скорее я сделаю свое нехорошее дело, тем лучше. И желательно бы оборудовать в моей комнате что-то вроде тайника, береженного Бог бережет. Ужин прошел в мрачном молчании. Вернон уже проорался и привычно уткнулся в газету. На меня он не реагировал никак, словно меня за столом вовсе не было. Дадли надувался и сопил, снова пытаясь пнуть меня ногой под столом, но, что характерно, не выступал. Я привычно уворачивался и старался покончить с едой как можно быстрее. Мда, пирог с почками, тушеные овощи со свининой, гренки с сыром, пудинг на сладкое, в этом сахаре пудинг обнаружить было сложно, еще что-то мясное, мною не идентифицированное. Я и половину порции одолел с трудом, и дело не в том, что желудок у Гарьки был не больше наперстка, как у котенка из старой рекламы. Я чувствовал, что мне все это обилие жирного, жареного и острого, и приторно-сладкого не подходит категорически. Вернон же с Дадли жрали, как не в себя, папе свину и его отпрыску аппетит бы не испортила и атомная война. Вот и еще одна проблема, нужно поговорить с Петуньей по поводу моего рациона. Что-то в каноне в Хогвартсе такой пир духа каждый день не закатывали, и дело, думается, не только в экономии. Да и тыквенным соком юных волшебников явно пичкали неспроста. Блин, хочу нормальный овощной салат с оливковым маслом, отварное, а не жареное мясо, творога, молока, сметаны. И, если честно, навернул бы обычной отварной картошки с огурцами и квашеной капустой. Угу, размечтался. Еще пельмени и окрошки у Петуньи попросить, и все, клиент готов. Нет, с этим надо что-то делать, но это попозже. А сейчас выполняем программу минимум. После ужина Петунья пожаловалась на головную боль и отправилась к себе, обеспокоенный Вернон решил отправиться за ней, приказав Дадли идти в свою комнату и заняться уроками. Дадли попробовал возразить, но Вернон, похоже, был разозлен всерьез, и мелкий свин предпочел ретироваться. А потом злые глаза Вернона остановились на мне, и я быстренько сказал: «Я приберу в кухне и пойду к себе, мистер Дурсль». Миссис Дурсль нездорова, не стоит ей сейчас мыть посуду. Вернон медленно кивнул, и я занял привычное для Гарьки место у раковины. Дрожайший родственник некоторое время наблюдал за мной, но не нашел, к чему придраться, и покинул кухню. Я убрал со стола, помыл посуду и вынес мусор, заодно прихватив из захоронки коробку с пчелами и спрятав ее под рубашку. Для ужина я специально переоделся в додлинные обноски, так как чувствовал, что Дурсля лучше не злить. К тому же, под этой мешковатой одеждой слона можно было пронести. Поднимался к себе я с чувством глубокого удовлетворения. Мои планы, хоть медленно и со скрипом, но начали притворяться в жизнь. Ничего, дорогой кузен, я тебя еще научу родину любить и стирать портянки с вечера, чтобы утром надевать на свежую голову. Примечание к части. Ну вот, мои дорогие, еще одна глава написалась быстро, но дальше такой лафы точно не будет, ибо работа. Следующая глава будет во вторник ориентировочно. И да, автору на кофе, музу на печеньке. https://2.41.01.40.57.127.193.i. Отдельно огромная благодарность всем, кто мне уже помог. Вы не представляете, как это было кстати. Глава 8, в которой герой наконец-то ощущает себя волшебником. Время после ужина и до отхода Дурслей ко сну я провел в каком-то подобии медитации. То есть, лег на кровать, расслабился, закрыл глаза и попытался рассмотреть мелькающие под закрытыми веками образы, как мне это и советовал Томми. Сначала получалось плохо, но потом я сумел отключиться от окружающего и полностью сосредоточиться на ощущениях собственного тела. Как там Томми говорил, магическое ядро. Почувствовать. Похоже, я уже почувствовал его, когда воздействовал на петунью. Остается только нащупать это ощущение и закрепить его. В конце концов, вместо беспорядочной мешанины образов возникло ощущение того, что я нахожусь в пустоте. Тихо, темно и совершенно ничего не ощущается. А потом в пустоте возникло неясное серебристое свечение, и я неосознанно устремился к нему. Источник свечения обнаружился скоро. Это был серебристый шарик, по которому волнами перекатывались радужные всплески и переливы. Так, именно так мне Томми и рассказывал. И эти волны – показатель силы мага. Чем ярче радуга, тем он сильнее. Что ж, с магической силой у Гарьки все было в порядке, только вот, чем больше я любовался шариком, тем сильнее ощущал какое-то беспокойство. Словно что-то было не так. Я сосредоточился и понял, в чем проблема. Шарик покрывали тонкие замысловатые знаки, отчего он отдаленно напоминал карту полушарий с нанесенной на нее градусной сеткой. Это так и должно быть. Мое сознание обогнуло шарик, и я убедился, что сетка покрывает его полностью, со всех сторон, а еще я ощутил, что моему магическому ядру это не нравится, мешает, стесняет, не дает расти. Я моментально вспомнил многочисленные фанатские истории об ограничителях, которые на бедного Гарьку накладывал Домбегат, и прямо кожей почувствовал, что это именно то, о чем я думаю. Ограничитель. Ох, нет. Версия Домбегада находит все больше подтверждений, и мне это совсем не нравится. Потому что не мне бодаться с великим и светлым. Только не сейчас. Он же меня ментально в блин раскатает и не заметит. Но от этой штуки надо избавиться. В противном случае, я точно буду только пушечным мясом и ничем более. А я хочу жить долго в этом теле, долго, и желательно счастливо, и даже согласен носить цветочки на могилке своих врагов. К тому же Гарьку было все жальче и жальче, но к жалости примешивалась холодная злость. Я не хочу быть марионеткой, пешкой в каких-то далеко идущих планах и жертвенным бараном в одном лице. Не хочу убивать тролля, умирать от яда Василиска и участвовать в воскрешении Змеирловалича. Не хочу жертвовать собой, подставляясь под Аваду. И жениться на Джинне, чтобы наплодить кучу бестолковых детишек, которые не нашли ничего лучше, чтобы подложить свинью отцу-герою, тоже не хочу. Я хочу, чтобы у меня была своя собственная жизнь и свое собственное счастье. Такое, как понимаю я, а не все окружающие. И если кто-то думает, что может стреножить меня этой дурацкой черной сеткой, то этот кто-то сильно ошибается. Мой гнев нарастал, и я вновь ощутил собственное тело и возникший в области солнечного сплетения знакомый жар. Что характерно, я продолжал держать глаза закрытыми и отчетливо видел и серебристо-радужный шарик, и покрывавшую его сетку. А потом жар стал совсем уж опаляющим, и я неосознанно, действуя на одном инстинкте, направил его внутрь себя, прося сжечь проклятую сетку. И жар меня послушался. Шарик окутали языки зеленоватого неяркого пламени, и сетка просто начала таять, прямо, как изморозь на окне под жарким солнцем, быстро и бесследно. Голову и живот опалило болью, внутренности скрутило в тугой узел, к горлу подкатила тошнота. Несколько бесконечных мгновений мне казалось, что я не выдержу, заору в голос. К счастью, все закончилось так же быстро, как и началось. Проклятая сетка исчезла, и шарик засиял так, что глазам стало больно смотреть. Теперь это было так красиво, и прежнее сияние напоминало бледную тень этого. А во, кажется, я справился. И тут меня рывком выкинуло из подсознания. Я открыл глаза, ожидая, что сейчас мне будет плохо-плохо, очень плохо, потому что, судя по всем признакам, у меня могло быть магическое истощение. Да ничего подобного. Я себя давно так хорошо не чувствовал, ни в этом теле, ни в прошлой жизни. Повинуясь какому-то странному импульсу, я вытянул ладошку и прошептал: